подмосковных души, на улицах ни души, и только одно окно светилось в этой ночной тиши. В этом окне никто не хотел спать, и я решил за этим между делом понаблюдать. Музыка играла тихо, но я слышал ее. Свежестью мифа пахло на постели белье. Простая обстановка, стол, кресло, книжная полка. За занавеской у окна тихо плачет девчонка. Неловко музыка смолкла, боль ее звучала громко. На душе горько, что даже не выпить мне столько. Любимый человек хлопнул дверью опять. Раз, пять, любовь она теряла, но продолжала искать. Дверь открывать всем подряд, надежды встретить ее. А жизнь мимо идет в открытой одежде. Простое поливает цветы своими слезами. Они б завяли, если бы ее так часто не бросали. Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова я одна. Девушка Прасковья из Подмосковья, за занавеской плачу у окна. Так мы ночь простояли, звезды с неба упали, шторы тенью вуали, ее лицо закрывали, ключи подобрали, сейф сердце взломали, любовь по каплям забрали, в лесу закопали. Мне стало понятно, в душе ее что творится, красавица томится, где же ей найти принца? Под боком столица, но там никто не кадрится, а ведь тоскует Прасковья, уже давно не девица. Боится ошибиться, вдруг опять поглумится, кто возьмет и только соблазнится и не простится. Что остается в колодец удавиться, не радует на улице пение утренней птицы. Весна мартовским снегом пусть подавится, девушка в окне напротив мне очень нравится. Успеваю умыться, бегу к дому напротив гостиницы, ванны которой, кстати, не было мыльницы. Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова я одна. Девушка Прасковья из Подмосковья, за занавеской плачу у окна. Я плачу у окна. Я плачу у окна. Я плачу у окна. У окна. Подмосковья, с грустью и тоскою снова я одна. Девушка Прасковья из Подмосковья, за занавеской плачу